Глава 4. После их первого раза все следующее утро Тимур приводил самому себе доводы, почему ему не следует идти к Юрке. Ненормально, неправильно, стыдно, грязно. Он говорил себе это, но на самом деле знал, что точно пойдет. Юрку он нашел в доме, тот открыл ему в рубашке с коротким рукавом и джинсах. «Проходи. Я только вернулся. Давай окрошку сделаем, я кефир купил». Они не разговаривали о случившемся. Вообще почти молчали. Нарезали овощи, зелень, колбасу. Юрка перемешал все это в большой миске и залил кефиром. Подхватил миску и пошел на выход. «Возьми квас в холодильнике и идем на улицу. Что дома сидеть в такую погоду?» Погода и правда была чудесной. Яркое солнце, но без сильной жары. Они сидели в беседке друг напротив друга на старых стульях за большим самодельным деревянным столом, покрытым клеенкой, ели окрошку, а потом пили холодный домашний квас. Тимур по просьбе Юрки рассказывал про Москву, про университет, про студентов, про соседей по общежитию, даже про то, что видел в начале учебного года мать и ее семью. Юрка смотрел на Тимура и кивал. Вроде бы слушал, но вдруг сказал не впопад. «Тим, насчет вчерашнего, что ты думаешь?» Тимур осекся на полусловии и замолчал. Юрка продолжил. «Не понравилось тебе? Жалеешь?» «Юр, мне понравилось. И именно это меня пугает. Мы не должны были, это неправильно». «Я знаю. Но ничего не могу поделать, это сильнее меня». Юрка поднялся и подошел к Тимуру, встал сбоку от него совсем близко. «Тим, я не могу, как вчера, мне пока больно. Но я по-другому сделаю. Тебе понравится. Встань». «Юр, не надо». Тимур вцепился пальцами в стол, борясь больше с собой, чем с Юркой. Но когда на его плечи легли ладони, когда в волосах на затылке запуталось неровное дыхание, когда шеи коснулись горячие губы, и от всего этого по телу прокатилась волна возбуждения, его пальцы разжались. Он откинул голову, и Юрка тут же наклонился и поцеловал. Жадно и жарко, с привкусом домашнего кваса. «Повернись», — прошептал Юрка, отрываясь от его губ. «Повернись вместе со стулом». Тимур подчинился, и Юрка оседлал его бедра. Стул под ними жалобно скрипнул, но Тимур не обратил на это внимания. Он чувствовал Юркино возбуждение вперемешку со своим. Целовал уже сам, гладил худую спину через рубашку, стискивал ладонями ягодицы, прижимая Юрку к себе. Юрка сполз с Тимура, раздвинул его ноги и встал между ними на колени. Расстегнул шорты Тимура и взял в ладони его твердый член. Склонил голову и лизнул, а потом обхватил губами головку. Тимура прошило удовольствием, он вцепился руками в сиденье стула и шумно выдохнул. Юрка начал сосать. Взял слишком глубоко по неопытности, подавился, выпустил член и закашлялся, отдышался и взял в рот снова. У Юрки не было опыта, поэтому он сосал неумело, неловко помогал себе рукой, боялся брать глубоко и иногда чуть задевал зубами. Но Тимуру не с чем было сравнивать. Это был первый в его жизни минет, и ему сносило крышу. Он сидел, широко расставив ноги, откинувшись на спинку стула и немного запрокинув голову. Над его лицом от легкого ветра едва заметно качалась настырно пробравшаяся в беседку ветка яблони, вся усыпанная крупными ароматными белыми цветами. Тимур не мог сдержаться и тихо, низко стонал, слегка подкидывая бедра навстречу горячим влажным губам. Конечно, его снова не хватило надолго, и он выплеснулся в Юркин рот. Юрка от неожиданности проглотил часть, а часть выплюнул на пол. Отер губы и поднялся с колен. Его серо-зеленые глаза потемнели, казались еще больше, смотрели на Тимура жадно. Он встал у него между ног и схватился за его плечи. Тимур слышал, как он тяжело, прерывисто дышит. «Тима», — попросил Юрка. Он взял Тимура за руку и положил его ладонь себе на пах. «Пожалуйста». Тимур медлил, и Юрка снова попросил. «Просто рукой. Пожалуйста, Тим». Тимур расстегнул Юркины джинсы и запустил руку в трусы. Тыльной стороной ладони коснулась влажная от смазки ткань. Тимур обхватил член и вытащил его наружу. Юрка тут же застонал и толкнулся ему в ладонь. Тимур дрочил Юрке и чувствовал, что снова возбуждается. Просто наваждение какое-то. Юрка задрожал и сжал плечи Тимура. «Тима! Тимочка!» На футболку Тимура упала дорожка частых крупных капель Юркиной спермы. Юрка обмяк, наклонил к Тимуру голову, прижался к виску подбородком. густо пахло яблоневым цветом и сексом. «Я люблю тебя, Тима», — прошептал Юрка. Тимуру хотелось ответить: «Я тоже люблю тебя», но он затолкал эти слова глубоко в себя, запер, чтобы не вырвались. «Это не любовь. Любовь не может быть такой. Это пройдет». Тогда Юркина мать пролежала в больнице еще 2 недели, до середины июня. Тимур очень быстро перестал бороться с собой и понял, что бесполезно. Он приходил к Юрке каждый день. Научился правильно растягивать и входить так, чтобы не сделать больно. Юрка кончил с ним уже на 2-й раз. Прогнулся, вскрикнул, забился в руках Тимура. И для Тимура это было равносильно собственному оргазму. Сведенные напряженные лопатки, запрокинутая голова с растрепанными волосами цвета соломы. Тимур увидел это, услышал протяжный крик, и его тут же унесло. Он в этот же момент кончил следом за Юркой. Когда Юркину мать выписали, ничего не прекратилось. Они пропадали в лесу, в укромных местах, ночью, на пустынном берегу речки. Им было плевать, где. Они не могли оторваться друг от друга. Вспыхивали оба, едва прикоснувшись. Горели, плавились, спаявшись телами, сходили с ума. В конце июня Тимур решился взять в рот Юркин член. И стоило ему обхватить губами головку, почувствовать, как под его пальцами напряглись Юркины бедра, как задрожал Юрка, Тимур едва не кончил сам. А в июле Юрка однажды несмело попросил: «Тим, а можно я?» «Что ты?» На тот момент Тимур уже плыл от их жарких поцелуев и тесных обжиманий. «Ну, не ты меня, а я тебя». Тимур напрягся. Это уже было другое. Это уже было точно не как с девушкой. «Тима, я не сделаю больно, обещаю. Остановлюсь сразу, если тебе не понравится». Тимур не отказал. А Юрка не обманул. Он сделал все не так, как Тимур в первый раз. Очень долго и очень тщательно растягивал его. А входил так медленно и осторожно, что у Тимура почти не спало возбуждение. Тимур, в отличие от Юрки, в свой первый раз кончил. То лето стало самым странным, самым диким для Тимура. Но самым запоминающимся, наполненным яркими красками и безудержным счастьем. К сожалению, Тимур не понял последнего, не разглядел, не оценил, не счел нужным сберечь и удержать. В конце августа, в дождливый день, они с Юркой сидели в лесу на поваленном дереве, накинув на головы капюшоны ветровок. «Юр, я уезжаю скоро. Учеба начнется», — сказал Тимур. «Я буду скучать. И ждать тебя, Тим», — тут же ответил Юрка. «Ты ведь приедешь зимой? На каникулы?» «Слушай, Юр...» Тимур уже неделю продумывал этот разговор и сейчас говорил заготовленные фразы, хотя, сидя вот так рядом с Юркой, уже не был уверен в их правильности. Но все равно говорил. «Так ведь нельзя. Мы парни». «Ну и что?» Юрка повернулся к нему. «Тебе же хорошо со мной. Мне тоже». «Юр, это молодость. Мы еще с женщинами не были, а гормоны бушуют. В нашем возрасте можно возбудиться от чего угодно». «Я не возбуждаюсь от чего угодно», — тихо ответил Юрка. «Это надо прекратить, Юр. Найди себе девчонку. И я найду. Мы нормальные на самом деле. Просто попробовали, так бывает, я думаю. Но это же не значит ничего, пойми, Юр». Юрка отвернулся от него, сутулился. «Я понял». Тимур выдохнул, как ему казалось, с облегчением. «Вот и хорошо. А зимой я, конечно, приеду и скучать по тебе буду, но как подругу». «Угу». «Юр, чего ты? Ты расстроился? Перестань, это пройдет». «Да, пройдет, я знаю. Только, Тим, ты, когда приедешь зимой, не приходи ко мне. И летом тоже. И вообще никогда больше не приходи». У Тимура в груди что-то дернулось, оборвалось, рухнуло кирпичом в желудок. «Почему?» «Потому, Тим. Просто не приходи». Юрка встал с дерева и быстро пошел в сторону выхода из леса. Тимур сидел и смотрел, как иногда вздрагивают его худые, сутуленные плечи, мелькающие между деревьями. Ему очень хотелось встать и догнать Юрку. Но он запретил себе, вцепился ладонями в ствол дерева, чтобы не вскочить, не сорваться следом, и остался сидеть. Это был их последний разговор.